Кругом царил хаос. Люди вопили не своими голосами и падали под ноги товарищам, заливая кровью мерзлую землю. Образовалась толкучка, и где свои, где чужие, уже было невозможно разобрать. Рядом я заметил лысину кузнеца, он вонзил топор в голову какому-то бедолаге, а потом стал размахивать им, не подпуская никого к себе. Слева и справа толпились наши мужики, а на нас наваливался враг, сомкнув свои ряды. Теперь уже невозможно было как следует замахнуться, и я просто тыкал саблей куда попало, и противник побежал. Сражение началось и закончилось в считанные минуты. «Стоп!» — раздался крик старосты Федора. «Хватит!» Драка прекратилась. На залитой кровью земле корчились и стенали раненые, держась за животы, руки, головы. От их воплей самому становилось больно. Несколько человек лежали неподвижно. «Стойте, мужики!» — повторно крикнул Федор. «Пущай бегут!» «Проучили мы их!» «Где Селиван?» «Тута!» — гаркнул кузнец. Селиван лежал у моих ног и смотрел в небо, держась за раненый живот, из которого алыми струйками бежала сквозь пальцы кровь. Дышал он тяжело и хрипло. Староста подошел к нему, присел, схватил за шиворот. «Где девки наши? Говори, гад!» Но Селиван лишь таращился на Федора и молчал. «Тьфу ты!» — сплюнул староста. «Помирает! Уходить надо!» — процедил кузнец, потирая ушибленное плечо. «И своих увозить! А как же сестра моя?» — спросил молодой безбородый паренек. Он стоял с топором в руках. Рядом на земле сидел фрол, держась за окровавленную голову. Я вспомнил этого парня, это был один из тех двоих, что вместе с фролом грузили бочки в телегу. «А что мы сделаем?» – спросил Федор. «Заложников возьмем», – предложил парень. Все поддержали эту идею, и несколько мужиков под предводительством сына фрола отправились в дом местного старосты и принялись ломать калитку. Обратно возвращались тем же составом. Фрол лежал, голова его была замотана окровавленной тряпкой. Сын кузнеца держался за плечо и кривился от каждого толчка. Трофим и Федор сидели, свесив ноги, и покачивались в такт телеге, что колтыхало по замерзшей земле, едва прикрытой снегом. Рядом ехали верхом 4 наемных стрелка. Пятый был ранен, его везли в телеге. Из телеги позади нас доносился женский плач. Наши забрали 2 женщин из дома сельского старосты в качестве заложниц. Стонали раненые. Почти не было того, кто не получил синяки, порезы или переломы, имелись и тяжелые. 4 померли, и я знал. Помрут еще, если их срочно не отвезти в больницу. А больниц тут, в округе, понятное дело, нет. «Видел, как ты дрался», — сказал мне кузнец. «Ловко ты саблей машешь. Это же он Селивана зарубил», — обратился он к Федору, кивая на меня. «Молодец», — кивнул Федор. «Не соврал. Умеешь махаться. Проучили мы сегодня ветряковцев. Больше не сунут к нам нос, а то ишь, повадились. Думали, отпора не дадим. Дурачье, не нападут», — спросил я. «Мне кажется, просто так они это не оставят. Соберутся и приедут. Вам же хуже будет». «Дык, а на что нам и заложницы? Для того и взяли», — объяснил Федор, «чтоб им неповадно было лезть. И все же есть у меня нехорошие предчувствия». Я задумчиво поглядел на лес, что тянулся за полем, и добавил про себя: «Но меня это больше не касается. Пущай попробуют», — угрожающе проговорил Федор. «Встретим. В другом беда», — он вздохнул. «Барин узнает, что мы на ветряки ходили, высечет». «Точно, высечет», — согласился Трофим. «Эх, не сладка доля наша крестьянская. Не те, так эти бьют. То вольные, то помещик. А мы все терпим и терпим. Но тем-то хоть отпор дашь, а на помещика руку поднять нельзя. Иначе, виселица», — он посмотрел на едва прикрытую снегом пашню и скривился, словно от боли. «И снега нет, туда его, опять озимые не взойдут. Сама природа и та, против нашего брата, хоть ложись да помирай». На съемную квартиру я вернулся лишь вечером. Со мной рассчитались, и теперь в одном из мешочков звенела пригоршня меди. Заработать заработал, но на душе остался осадок. Из-за этой нелепой ссоры пострадали оба села. Кто-то сегодня лишился сына, кто-то – мужа и кормильца. Странно было видеть, как мужики набросились друг на друга, словно дикое зверье. Похоже, большие обиды накопились, и ведь не закончится этим. Будут еще жертвы. Ефросинья сидела при лучине за ткацким станком. Егора и мальчонки не было. Видимо, во дворе работали. Только девчушка возилась на полу с какой-то игрушкой. Когда я вошел, Фрося вскочила. «Ох, ну слава богу, хоть не убили. Проголодался, небось, сейчас накрою. Сегодня еда была такая же, как вчера и позавчера. Разнообразием селяне себя не баловали. Пока ел, рассказал, как все прошло. Ефросинья хмурилась и с упреком качала головой. Так и знала, повторяла она, теперь жди беды. Того и гляди, вольные нагрянут, да село спалят. У нас их женщины. Пожал я плечами, отправляя в рот последнюю ложку супа. Побояться. Ты не знаешь, что это за люди, покачала головой Ефросинья. Самого врага не побояться. А ты, небось, завтра уже поедешь. Завтра должны раненых в город везти, отправлюсь с ними, кивнул я. А деньги, кстати, вот, я достал из кармана камзола мешок и отсчитал 3 копейки. Ну за это спасибо. Ефросинья быстрым движением руки сгребла монеты, и те исчезли в складках юбки. Уезжать мне совсем не хотелось. Тут я был окружен теплом и заботой, да и к своей домохозяйке я проникся симпатией. Вот только делать тут нечего было. Ну не землю же мне пахать до конца дней своих, в самом деле. В роли фермера я себя не представлял. Да и другие имелись планы. Хотел найти дом Тамаша и осмотреть его. Вдруг найду что-нибудь ценное. А потом надо придумать, как продать кристаллы. После ужина я сидел в кровати и раздумывал обо всем. Лег спать, но сон не шел. Я смотрел в черный дощатый потолок, размышляя о разном. Потом от нечего делать стал создавать ледяной кристалл. У меня были некоторые идеи, какую форму можно придать ледышке, но реализовать их пока плохо получалось. Наверное, этому тоже надо учиться. К сожалению, я не знал, как тут тренируют магические способности. В дверь постучались, я вздрогнул и тут же приказал исчезнуть кристаллу, который едва начал принимать требуемую мне форму. В комнату заглянула Фрося. «Можно?» – спросила она как-то неуверенно. «Проходи», – я поднялся и сел в кровати. Она закрыла за собой дверь, тенью скользнула в комнату и присела рядом. Она сняла платок и ее волосы рассыпались по плечам, а потом начала снимать юбку. Я помог ей, схватил за талию и затащил под одеяло и там уже стянул ее длинную рубаху. Страсть нахлынула на меня, и я сжал Фросю в объятиях, покрывая поцелуями ей лицо, шею и грудь. После того, как все случилось, мы долго лежали рядом, глядя в потолок. В кровати нам двоим было тесно, но мне даже приятно было от этой тесноты. «Хорошо было», — сказала Фрося и, помолчав, добавила, «хорошо, когда в доме мужик есть. Тяжко нынче одинокой девушке. Хочешь, чтобы я остался?» — спросил я прямо. «Было бы хорошо», — вздохнула она, «но ты ведь не останешься». «К сожалению», — ответил я. «Надо ехать. У меня дом в городе. Понятное дело, ты городской, в деревне-то не жил никогда. Да, не было случая. А что, заметно?» «Да, конечно», — улыбнулась Фрося. «Ничего не знаешь. Чувствуется, что не нашей ты породы. Совсем другой. Да и молодой еще. Куда ж тебе тут сидеть в глуши этой? Так что нет, не уговариваю», — в голосе ее слышалась тоска. «И давно ты так, одна? Да больше года уже. Мой прошлой весной в поле работал, холодно было, он захворал, да помер. Вот с тех пор и мыкаюсь. Братец вон помогает, да сельские немного. Холст на продажу тку, а иногда и постояльцы бывают. Хоть богатые редко сюда захаживают, в основном так приходится пускать. Без денег, не драть же последнюю копейку с людей. Так и живем. А в чем проблема?» – спросил я. «Мужиков на селе у вас полно, ты, девушка симпатичная. Неужели никто не берет? Не поверю». Ефросинья не ответила. Видимо, имелись какие-то причины, о которых она не хотела рассказывать. «Значит, у тебя тоже свои тайны», — сделал я вывод. «У кого их нет?» — проговорила задумчиво Фрося. Хотелось спать. Время было уже позднее. Я закрыл глаза, навалилась дрема. Вдруг загремела ставня. Кто-то стучался. «Фрося, открывай. Жилец твой там еще», — крикнули с улицы. «Это кто еще?» Фрося поднялась, в спешке надевая рубаху и юбку. «Тришка, что ли?» Она угадала. Оказалось, пришел сын Федора, Трифон, низенький паренек с широким простоватым лицом, совсем не похожий на своего долговязого сурового папашу. Парень сказал, что батюшка очень просит прийти. Якобы, разговор есть. Я оделся, собрался, повесил через плечо перевязь с саблей и пистолетами и минут через 15 уже был у старосты. В горнице при лучине сидели сам Федор, его старший сын и незнакомый мне взъерошенный мужичок. Мужичок выглядел напуганным, а Федор был мрачнее тучи. «Прости, Саша, что разбудил», — проговорил Федор, даже не взглянув на меня. «Но тут кое-что спросить надо. Ты же из этих. Ну вот, присаживайся и слушай», — он обратился к мужику. «Рассказывай давай, что у вас в деревне стряслось». «Собаки напали», — проговорил мужик. «Две. Здоровые такие, а в глазах тьма. Захара задрала, двух мальчонков задрала. Все по домам попрятались. Нос страшно высунуть. Как затихло все, я, на коня и сюда. Беда, мужики, пришла. Большая беда. Надо барину сказать». Я сидел, как пораженный громом. Сразу все стало понятно. Моры вышли из сна. Теперь они бродили по Яви и убивали людей. Глава 14. Я внимательно выслушал рассказ мужика. Когда он закончил, все уставились на меня. «Что скажешь?» – спросил Федор. «Ты же из этих, ведь? Ты там бывал, знаешь, это они. По описанию похоже, что это моры», – кивнул я. «Господь Вседержитель!» – воскликнул приезжий мужичок. «Что же делать теперь? Они же нас со свету сживут. Ох, батюшки, нам же и на улицу теперь не выйти. А выйдешь, так смертушка сразу придет. Как они тут оказались?» Федор посмотрел на меня пристально, с подозрением. «Не знаю», — помотал я головой. «Врешь», — Федор нахмурился еще больше. «Не верю. Приходит, значит, к нам снаходец, а через два дня в округе появляются моры. Как-то подозрительно это». «Ладно», — сдался я, — «так и быть, скажу, хоть и не хотел. В общем, верстах в 15 отсюда образовалась брешь. Но уверяю, я к этому не причастен. Не я ее открыл, и как закрыть? Без понятия». Федор снова посмотрел на меня долгим испытывающим взглядом, словно гадая, поверить мне или нет. «Так что делать-то?» — повторил мужичок. «Да ясно, что», — проворчал староста. «Барину надо сказать и отцу Феодосию. Чего он, кстати, медлит? Ты, Тришка, позвал его, а то сбегал первым делом». «Говорит, иду», — пожал плечами парень, который стоял у стены и слушал наш разговор. «Доберутся они сюда», — обратился ко мне Федор. «Как далеко они могут отойти от своей этой бреши?» «Не знаю», — помотал я головой, — «первый раз с таким сталкиваюсь. Так что нам делать-то теперь?» — не унимался приезжий мужичок. «Они же там по деревне бродят. Их всего две», — уточнил я. «Так можно пострелять их. Оружие у селян есть. А пули-то у нас саткель», — спросил Федор. «Пули-то особенные нужны. И то верно. У меня совсем из головы вылетело. Обычными свинцовыми пулями, как и холодным оружием из простой стали, убить мору невозможно. Об этом я узнал случайно во время одного из разговоров с Тамашем. Пули и клинки, предназначенные для охоты на мор, изготавливались специальным образом. В сплав добавляли кристаллический порошок, благодаря ему оружие и начинало действовать на существ. Если приглядеться, клинок моей сабли имел еле заметные блестки. Это и были частицы сонных кристаллов, как их тут называли. «У меня есть», — сказал я. «Вопрос лишь в том, подойдет ли калибр. Переплавить, конечно, можно», — почесал шевелюру Федор. «Но из наших никто не согласится на мор идти. Это, знаешь ли, не с вольными драться». Дверь распахнулась, и в избу решительной походкой ворвался худощавый, гладко выбритый мужчина лет 50. Он снял тулуп и шапку, и остался в длинной черной сутане с вышитым на груди глазом в треугольнике, точно таком же, какой я видел на фасаде церкви. «Здравствуй, отец Феодосий». Федор и остальные мужики встали и поклонились. Я тоже встал, но решил не кланяться. «Чего разбудили среди ночи, дети бездны?» Отец Феодосий по-хозяйски прошел в горницу и уселся за стол. «Что стряслось? Выкладывай, да поживее». «Беда случилась», — проговорил Федор. Приезжий мужичок повторил свой рассказ, и я видел, как поменялось лицо священника. Теперь в его глазах тоже читался страх. «Вот и хотим посоветоваться с тобой, отец Феодосий», — подытожил рассказ мужика Федор. «Что делать теперь? Как быть? Ритуалистов звать надо ведь? Так, вот и напиши им, мол, беда в селе, моры из сна вышли. Пущай приедут, закроют брешь». Священник долго сидел и думал. Наконец, вымолвил: «Знаю я и без вас, чего писать. Василию Васильевичу сообщили уже?» «Нет еще», — покачал головой староста. «Только прибыл ведь человек-то. Мы перво-наперво тебя и позвали. Напиши в ритуальный отдел, а иначе беда. Деревни соседние пожрут, а то и еще хуже. К нам доберутся. Написать-то можно, проговорил отец Феодосий, выдержав паузу. «Но видите ли, в чем проблема? Допустим, напишу я в Богуславск, и что? Пока письмо довезут, пока его рассмотрят, пока людей вышлют, пока те доедут, сколько времени пройдет? Неделя, а то и больше. А через неделю уже пробуждение наступит, и если где брешь появилась, она сама же и пропадет. Служители приедут, а тут ничего. И толку епископа и ритуальный отдел тревожить? А с ними ведь исследователи явятся, будут вас же самих тормошить. Что, как, да почему? Оно вам надо? Нет, сказали все хором. Упаси Господь со следаками дело иметь. То-то, проговорил отец Феодосий. А что делать-то? В который раз повторил приезжий мужичок. Я подумаю, ответил священник. Сколько говоришь, две твари? Ну две, небольшая проблема. Могу взяться, предложил я. Пойду в деревню и убью мор. Все посмотрели на меня. А ты кто такой будешь-то? Недоверчиво спросил отец Феодосий. А это не важно, ответил я. Важно то, что я могу решить вашу проблему. И подумав, добавил. За определенную плату, разумеется. И сколько запросишь? Осторожно поинтересовался Федор. 5 рублей. Многовато, проговорил староста. Верно, дорого просишь, подтвердил отец Феодосий. За такие деньги я в городе 2 найму. За 3 рубля сделаешь, тогда по рукам. Я за 2 рубля на мужиков из соседней деревни ходил, возразил я. А тут, моры. Их, во-первых, выследить еще надо, во-вторых, точно неизвестно, 2 их или больше. Да и попаснее они будут, так что меньше, чем за 4, не возьмусь. А как мы узнаем, что ты убил их? Прищурился Федор. А то ведь прошатаешься по округе, ничего не сделаешь, а нам скажешь, что убил. Вопрос, конечно, был интересный. Доказать, что ты убил Мору, действительно проблематично. Ее тело полностью исчезает в считанные минуты. Только пепел можно принести. Это я и предложил. Мужики подумали немного и согласились, сторговавшись на 3,5 рублях. Отец Феодосий смотрел на меня с недоверием. Я кожей чувствовал его цепкий подозрительный взгляд. Наверное, тоже догадался, кто я. К сноходцам отношение тут было неоднозначное. Во-первых, само занятие противозаконное, а во-вторых, как я понял, многие из них поклонялись старым богам. Но священник не стал больше ничего спрашивать. Местные, в том числе и отец Феодосий, кажется, боялись следственного отдела, который являлся чем-то вроде инквизиции, и надеялись решить вопрос своими силами. Когда я вернулся, Фрося сидела за прялкой при лучине и работала, несмотря на поздний час. «Что случилось?» – спросила она, едва я переступил порог. «Проблемы в соседней деревне», – уклончиво ответил я, не желая вдаваться в подробности. «Надо решить. И да, за ворота сегодня-завтра лучше не выходи. Так что случилось-то? Потом расскажу, когда вернусь». «Да хватит уже секретничать», – нахмурилась Фрося. «Сказывай, раз начал. Все равно пойду у Федьки спрошу». Не хотел я обо всем этом болтать лишний раз, но в чем-то она была права. Теперь уже скрывать смысла нет. Пришлось рассказать о несчастье, постигшем соседнюю деревню, и об открывшейся поблизости бреши, из которой поперли моры. «Господи помилуй», — пробормотала Фрося, — «откуда они тут? Никогда ж не было у нас такого. Почему они пришли? Клириков уже вызвали». «Пока нет», — сказал я. «Я попробую уладить этот вопрос сам. Сейчас посплю пару часиков и пойду». «Один пойдешь». Фрося выпучила на меня глаза. «Ты с ума сошел. Я знаю, что делаю. Не волнуйся», — успокоил я ее. «А теперь, извини, мне надо спать, а то с ног валюсь, а завтра путь долгий. Неизвестно, сколько мне по полям шастать». Моры вторглись в деревню Глебово, ту самую деревеньку, которая первой попалась мне на пути из сна. Проспав 3-4 часа, я двинулся в путь. Пока шел, начало светать, а когда добрался до пункта назначения, солнце окончательно вылезло из-за горизонта, и теперь освещало этот мир яркими холодными лучами. На небе сегодня не было ни облачка. Я взял с собой все свои вещи и оружие, ничего не оставил. Мужикам сказал, что если через 3 дня не вернусь, значит, меня съели. Но на такой исход, понятное дело, я не рассчитывал. Речь шла о собаках, а с ними проблем возникнуть не должно. Думал, вообще за день управиться. Максимум, за 2, если выслеживать придется долго. Не сказать, что сильно хотелось переться обратно и драться с морами, но душу грела перспектива заработать еще 3,5 рубля. Как я узнал, паденный рабочий мог за день поднять копеек 7-10, а тут 3 рубля. Да и помощь надо. В конце концов, никто кроме меня избавить селян от мор в настоящий момент не мог. В Глебово оказалось пусто, хоть шаром покати. Люди попрятались по домам, боясь высунуть нос. Я походил между изб, осмотрелся. Существ не обнаружил, зато нашел 3 трупа с разорванными животами и шеями. 1 мужской, 2 детских. Значит, моры покинули деревню. Хорошо, что зима и снег лежит. По следам можно найти. Непонятно, правда, сколько времени это займет. Вокруг, леса да поля, существа могли податься куда угодно. К счастью, долго искать не пришлось. Едва я вышел на окраину деревни, как увидел с пригорка 4 фигуры, похожие на больших собак, медленно бредущих по полю. Значит, мужик ошибся. Видел-то он 2 существ, но мор было нифига не 2. Минимум, 4, и это только те, которые добрались до деревни. Сняв ружье, я спустился с холма и направился к ним. Подошел 50 метров, наверное, ближе не рискнул. Собаки меня не замечали. Они медленно брели куда-то вдаль неестественной для живого существа ломаной походкой. Я встал на одно колено, упер локоть в другое, прицелился и выстрелил. Мимо. Однако грохот привлек существ. Они, как по команде, обернулись, завыли и ринулись на меня. Положив пищаль на землю, я встал и вытащил пистолеты. Моры очень быстро сократили дистанцию. Впереди мчался костлявый зверь с длинными лапами. Когда тот подбежал почти в упор, я разрядил в него 2 пистолета. Существо кубарем покатилось по снегу, я же выхватил саблю. На меня прыгнуло следующее существо. Я выставил вперед руку, и морда его замерзла, пока монстр находился в воздухе. Он чуть не сбил меня своей тушей. Третье существо с визгом отскочило, получив укол саблей. А в это время 4-е сбило меня с ног, и мы покатились по земле. Монстр попытался схватить меня за шею, но зубы напоролись на ледяную корку, и он отскочил, а я не растерялся и заморозил его передние лапы. Поднялся, но тут на меня налетела раненая собака и сама насадилась на вовремя выставленный клинок. Под его весом туши, я снова упал на мерзлую пашню. Оттолкнул бьющееся в агонии существо, я поднялся. 2 моры брыкались, будучи не в силах избавиться от ледяных оков, и я с легкостью прирезал обеих. К небу потянулся серый дымок, существа тлели. Я достал сосуд для пепла и с помощью совка доверху наполнил его, а потом сел, чтобы отдышаться, и принялся мыть снегом лицо и руки, забрызганные черной кровью, также попытался оттереть брызги и грязь на кафтане. Я чувствовал усталость, но она была не только физическая. Ощущалось нечто, напоминающее то душевное изнеможение, которое вызвали звуки флейты пастуха-скелета, но многократно слабее. Да и прошла она быстро. Я предположил, что усталость эта явилась следствием использования магии. Вот только во сне почему-то такого не наблюдалось. Немного отдохнув, я отправился к бреши, чтобы узнать, сколько существ выбралось и куда они пошли. Если не выследить и не убить всех, окрестным деревням покоя не будет. И снова я долго тащился по тому же самому полю, что и день назад, только на этот раз, в обратном направлении, и чем ближе я подходил к бреши, тем тревожнее становилось. Когда я вновь увидел колеблющийся среди деревьев воздух, даже страшно немного стало. Я смотрел на брешь и думал о жутком мире, который находится по ту сторону и который начал прорываться сюда, в мир людей, неся его обитателям лишь страдания и смерть. Подойдя ближе, я обнаружил странную деталь. Деревья рядом с брешью засохли. В день, когда я вышел из сна, такого не наблюдалось. Осмотрел снег вокруг. Следы когтистых лап тянулись в сторону Глебова. Судя по всем, только 4 собаки проникли в явь, и всех их я убил. Но были тут и другие следы, следы огромных лап, похожих на птичьи. Они тоже начинались возле бреши, но вели не на север, где находилась Глебова, а в восточном направлении. Прежде я не встречал таких существ. Однозначно, мора это не человекоподобная и не собакоподобная, коих я уже достаточно повидал во сне, и я понятия не имел, что за тварь сейчас бродит по окрестностям. Я немного поколебался. Подумал, а надо ли мне оно? Можно же просто вернуться в село, показать старости пепел и получить свои честно заработанные 3,5 рубля. Собак я убил, причем даже не 2, а 4, а значит, имею полное право. Но что-то внутри противилось этому. Я прекрасно понимал, что местные жители не справятся с Морой. Если она доберется до окрестных деревень, снова будут жертвы. А у меня есть все, чтобы справиться. И специальные пули, и ледяная магия, которая делала меня почти неуязвимым. Сейчас я был единственным, кто мог защитить местных жителей, а значит, следовало как можно скорее выследить существо и разобраться с ним, пока не случилась новая беда. Тяжело вздохнув, я поплелся дальше. Почти сразу я обнаружил странную вещь. Сухие деревья стояли не только возле бреши, но и вдоль следов птицелапого существа, как будто все живое умирало при его приближении. И это тоже не могло не вызывать беспокойства. Мне предстояло иметь дело с чем-то, с чем я прежде не сталкивался. Выйдя в поле, я зашагал вдоль птичьих следов. Они отчетливо виднелись на припорошенной снегом земле. Потом поле закончилось, начался лес. Тут следы терялись в высокой траве, зато теперь я мог ориентироваться по сухостою. Мертвые деревья обозначали путь жуткой твари. Лес оказался небольшим. На опушке я остановился, поел и, пока отдыхал, решил поупражняться в создании ледяных чар. Я все еще находился под впечатлением сна воспоминания, в котором светлейшие пулялись бордовыми и огненными шарами. Мне тоже хотелось иметь дальнобойную магию, но сколько бы я ни пытался запустить созданные ледяные булыжники, ничего не получалось. Летели они недалеко, да и убойной силы никакой не имели. С таким же успехом можно и подобранный с земли камень зашвырнуть. Зато подтвердилась моя гипотеза. Яви, в отличие от сна, применение чар почему-то вызывало усталость. Отдохнув, я двинулся дальше, и снова потянулось заснеженное поле, пустые белые просторы, которые вызвали лишь тоску, уныние и тягостное тревожное чувство. А я все шел и шел по странным следам, и казалось, это не закончится никогда. Под конец дня я снова забрел в какие-то дебри. Кругом росли высокая трава, кусты и редкие деревья. И тут я понял, что потерял след. В траве следы я не видел, да и сухостоя поблизости не наблюдалось, а на улице начало смеркаться. Я был раздосадован тем, что пришлось безрезультатно проделать такой долгий путь. Я устал, хотелось есть и домой, а находился я сейчас непонятно где, среди полей и каких-то зарослей. Но делать нечего. Варианта два. Либо сидеть тут и ждать рассвета, либо куда-нибудь идти. Первое, естественно, не вариант, а потому я сменил направление и двинулся на север, в сторону дома. Преодолев мелкую замерзшую речушку, выбрался на дорогу, которая вела вдоль поля, а вскоре, уже в сумерках, заметил впереди дым труб. Это оказалась очередная деревенька. Я так обрадовался, что даже шаг ускорил, хоть ноги уже отваливались от дальней дороги. Постучался в крайнюю избу. Мне открыл мужик, и я принялся выяснять у него, куда попал, и как добраться до Высокого. К моему удивлению, за целый день я ушел совсем недалеко. Глебово находилось в 10 верстах отсюда, до Высокого тут даже имелась прямая дорога. Мужик, как и остальные крестьяне, что встречались мне в деревнях, оказался словоохотлив и полчаса в мельчайших подробностях объяснял, как добраться до села. Я уже хотел идти, когда в голову пришла мысль. «А ничего странного тут не происходило?» – спросил я. «Может, видели что-нибудь подозрительное?» Внезапно мужик нахмурился и спросил. «А зачем тебе?» «На Глебова сегодня утром какие-то странные твари напали», – честно объяснил я, «а меня наняли охотиться за ними». «Вон оно чё!» – протянул мужик. «На нас, слава всем богам, никто не нападал, но, скажу я тебе, тут такое творится, что похуже всяких тварей будет». Крестьянин нагляделся и продолжил тихо, словно опасаясь, что его услышат. Сегодня утром у Егорки, у которого двор на том конце, на отшибе, вся скотина сдохла. Просто ни с того, ни с сего, взяла и сдохла. А потом, поднялась и стоит в стойлах, как живая. Своими глазами видел, спасителем клянусь, не веришь. Так сходи, коли не из пугливых, но сразу предупреждаю, от такого и обделаться недолго. Егорка с мужиками сразу в Высокой отправились, за священником, а баба его с детьми, к соседям, чтобы с мертвецами в одном дворе не оставаться. Заинтригованный данным происшествием, я попросил мужика отвезти меня к хозяйке двора, в котором произошло несчастье. Тот согласился. Женщина была убита горем, и непонятно, что сильнее ее расстраивало, то ли восстание мертвой скотины, то ли разоренное хозяйство, ведь, по ее словам, весной даже поле ни на чем будет вспахать. Она без вопросов разрешила зайти посмотреть на ожившие трупы животных и даже позволила заночевать в избе, хоть и подивилась моему бесстрашию. Сама же хозяйка, как и остальные крестьяне, теперь и близко не желала подходить к дому до тех пор, пока не приедет священник. Войдя во двор, я прикрепил на пуговицу фонарь, зажег его и отправился осматривать хлев. Все оказалось именно так, как и говорили крестьяне. В стойлах стояли корова, три овцы и лошадь, а в загоне лежали свиньи. Вот только животные не двигались, а просто смотрели в стену пустым взором. Они напоминали чучело. Но когда я подошел к лошади, ее голова резко дернулась, и зубы щелкнули, чуть не схватив меня за руку. Я еле успел отскочить. На фоне существа, которых я встречал во сне, лошадь-зомби выглядела не так уж и жутко, но все равно от вида мертвых животных по коже бегали мурашки. Могу представить, каково было местным. Я ухватил саблю обеими руками и вонзил лошади в глаз. В своем мире я тоже смотрел фильмы про зомби-апокалипсис и знал, что ожившего мертвеца можно убить, поразив мозг или отрубив голову. Однако на практике это не возымело эффекта. Я вытащил саблю из глазницы, а лошадь продолжала стоять, как ни в чем не бывало, и даже еще раз попыталась меня укусить. Тогда я пошел к овцам, заморозил одну из них и отрубил голову. Тело упало и начало вяло шевелить копытами, а оставшаяся в моих руках голова принялась разевать пасть. Нет, к такому меня фильмы не готовили. Неправильные тут были зомби. Я отбросил голову в сторону и вышел на улицу. Самый главный вопрос, который меня мучил: кто виновник всего инцидента? И догадка имелась. Если существо, рядом с которым умирают деревья, прошло возле хлева, подобный эффект мог распространиться и на животных внутри. К сожалению, двор находился на отшибе, за ним росли лишь трава, да репей, и сколько бы я ни светил фонариком, никаких следов не обнаружил. Решив продолжить поиски завтра, я отправился в избу. Меня не сильно смущало присутствие поблизости мертвых животных. После той жути, которую я повидал во сне, дохлые лошади и овцы не могли лишить меня самообладания. Просто постарался не думать о них. А вот загадочное птицелопое существо, вторгшееся в мир людей, не могло не внушать ужас, и чем дольше я за ним следовал, тем страшнее становилось. Я поужинал и занялся магическими тренировками. Опять попытался создавать изо льда разные фигуры. А когда устал, залез на печь и уснул. Я так умотался за день, что срубило меня мгновенно, стоило голове коснуться подушки. На рассвете меня разбудил шум за окном. Я оделся и вышел посмотреть, что стряслось. В деревне оказалось полно народу. Причем все они явно откуда-то прибыли. Улицы были заполнены лошадьми и телегами. На телегах сидели женщины с орущими младенцами и старики. Все мужчины, каких я встретил, имели при себе оружие. Мое внимание сразу привлекла толпа, сгрудившаяся в центре деревни, и я поспешил туда. Перед селянами выступал здоровый мужик с саблей на боку. Остальные слушали его, затаив дыхание, и ужас был написан на лицах. «Уходить вам надо», — убеждал он крестьян, видимо, местных. «Смерть пришла в эти края. Мертвецы по улицам бродят. У нас треть села померла этой ночью. А потом мертвецы поднялись и стали на живых бросаться. И не пристрелишь их никак. Сама Мара явилась к нам, чтобы собрать свой урожай. А потому, коли жить хотите, собирайте пожитки, берите коней и бегите, пока поздно не стало». «Ох, что делается-то, люди добрые», — послышался тревожный ропот в толпе. «Конец времен наступает, не иначе». Глава 15. Я подходил к селу Перепутье. Именно отсюда явились беженцы. С их слов я узнал, что началось все на южной окраине, где в одну ночь умерли несколько семей, после чего покойники восстали и принялись бродить среди исп, кидаясь на живых. Точного масштаба трагедии никто сообщить не мог. Узнав про такое, народ похватал лошадей и пожитки, какие кто успел, и повалил прочь из проклятого места. Покойники все же загрызли нескольких человек. Среди беженцев попался один покусанный мужик, который чудом спасся из зубов своего односельчанина. Правда, мужик этот рассказать уже ничего не мог, он сидел на телеге с замотанной окровавленной рукой и что-то бормотал. Встреча с ожившим мертвецом произвела на него неизгладимое впечатление. Я был уверен, что виновник этих загадочных происшествий — птицелопое существо. Оно брело на восток, по пути заходя в деревни и села, и несло смерть всюду, где появлялось. Но теперь я всерьез сомневался, стоит ли продолжать преследование или, пока не поздно, лучше повернуть назад. Кажется, к нему нельзя было приближаться. Однако я надеялся на свою пищаль и пули с кристаллическим порошком. Если удастся нагнать существо, попытаюсь подстрелить его издали. Всего одна пуля могла положить конец тем бедам, которые монстр принес в мир людей, и как бы мне не хотелось свалить обратно в высокое, я пошел вперед, желая покончить с тварью. Мертвецов я увидел сразу же, как только вошел в село. По улице брели двое. Их походка напоминала движение человекоподобных мор, и я даже подумал, не они ли это. Но когда приблизился, понял, что нет. Два синюшных бородатых мужика, одетых, несмотря на холод, в рубахе и порты, брели ко мне, шмыгая ногами и раскачиваясь. Заметив меня еще издали, они укорили шаг, а потом и вовсе на бег перешли. В моей руке уже была сабля, и я шел на них, думая, как обезвредить столь странного противника. Первым на меня налетел низкий с широкой бородой. Схватив саблю обеими руками, я ударил ему острием в глаз, да с такой силой, что пробил насквозь череп. Второй, тощий покойник, тоже накинулся на меня, но я ушел с линии атаки, одновременно выдергивая из глаза первого саблю, и тощий по инерции проскочил мимо. Бородач же свалился на землю и принялся дрыгать руками и ногами, пытаясь подняться. Тощий развернулся и с неожиданной прытью снова напал и вцепился зубами в мой левый рукав. Мертвые пальцы стали хватать меня за лицо, я кожей ощутил прикосновение холодной одеревеневшей плоти. Покойник пер бестолково и упрямо. Его натиск был столь силен и стремителен, что я не удержался и повалился на землю, а труп никак не отпускал рукав моего кафтана. Ткань была толстая, и прокусить ее у него не получалось, но сдаваться он не собирался. Челюсть сжалась железной хваткой. Я двинул гардой по лицу покойнику, попытался оттолкнуть, бесполезно. С горем пополам удалось попасть острием ему в глаз, в моем положении это оказалось проблематично. Клинок проткнул глазное яблоко, которое вытекло на меня, а потом что-то хрустнуло, и сабля вошла глубже. Но это не помогло, мертвец не разжимал зубы. Я отпустил саблю, схватил покойника за шею, и черная ледяная корка вмиг расползлась по лицу, плечу и руке трупа. Он частично оказался обездвижен, и только теперь мне удалось отодрать его от рукава и оттолкнуть. Но едва я поднялся, как на меня налетел бородач с пробитой башкой. Я выставил вперед обе руки, лицо и грудь бородача тоже оказались скованы льдом. Но даже в таком состоянии он продолжал переть на меня, и я еле успел отскочить в сторону, чтобы не оказаться сбитым с ног. Мертвец споткнулся и шлепнулся на дорогу. Затем я вытащил наконец-таки саблю из глазницы тощего покойника, и когда лед начал исчезать, обезглавил по очереди обоих. Лежащие на дороге и щелкающие зубами человеческие головы производили не самое приятное впечатление, да и тела продолжали дергаться, словно пытаясь подняться. Но тут уже ничего не поделать. Пришлось оставить, как есть. Ожившие трупы в некоторых вещах оказались хуже мор. Мертвецы не чувствовали ни боли, ни страха, они перли вперед вопреки всему, и даже клинок в голове их не мог остановить. Не обладая я морозными чарами, меня разорвали бы на куски. Обычному человеку с таким не справиться. Драка с мертвяками вымотала меня физически, морально и, если так можно выразиться, ментально, поскольку я снова ощутил изнеможение. Я не знал, сколько трупов бродит по селу. Беженцы говорил разное. Кто-то утверждал, что половина села померла, другие считали, что треть. В любом случае, много. А я даже с двумя кое-как справился. Но моя задача была найти следы птицелапого существа. А значит, мой путь лежал на южную окраину села, где все началось.